Глава 23. Крест стражи. Пробираясь назад к замку, Гарри чувствовал, как начинает выдыхаться Феликс Фелицис. Входные двери так и остались незапертыми, но на четвертом этаже ему попался навстречу Пивз, и Гарри едва успел улизнуть от него, нырнув в боковой проход, которым начинался один из коротких путей. Так что, добравшись, наконец, до портрета и сбросив мантию-невидимку, он нисколько не удивился, обнаружив полную даму в дурном расположении духа. — Сколько сейчас, по-твоему, времени? — Мне очень жаль, пришлось выйти по одному важному. — К твоему сведению, в полночь сменился пароль. Придется тебе отсыпаться в коридоре, понял? — Вы шутите? — воскликнул Гарри. — С какой-то стати его сменили в полночь? — Да уж вот так, — ответила полная дама. — Не нравится? Иди поговори с директором школы. Это его идея — ужесточить меры безопасности. — Фантастика, — с горечью сказал Гарри, оглядывая голые твердые полы. — Ну, полный блеск. Конечно, если бы Дамблдор был здесь, я бы с ним поговорил. Ведь это же он хотел, чтобы я... — А он здесь! — раздался голос за его спиной. — Профессор Дамблдор час назад возвратился в школу! Гарри подплывал по воздуху почти безголовый Ник, голова которого, как всегда, моталась из стороны в сторону поверх гофрированного воротника. — Я слышал об этом от кровавого барона. Он видел, как Дамблдор появился, — сказал Ник. — Вид у него, по словам барона, был довольно веселый, хотя, конечно, немножко усталый. — Где он сейчас? — спросил Гарри, чувствуя, как радостно забилось его сердце. — О, стенает и лязгает цепями в астрономической башне, любимое его времяпрепровождение. — Да не кровавый барон. «Дамблдор!» «А, у себя в кабинете», — сказал Ник. «Барон вроде бы говорил, что он должен покончить с каким-то делом, прежде чем...» «Да, должен», — сказал Гарри. В груди его уже разгоралось волнение при мысли, что он вот-вот сообщит Дамблдору о своей удаче. Он развернулся и снова припустился бегом, не обращая внимания на несшиеся ему вслед крики полной дамы. «Вернись! Ладно уж, я соврала!» «Просто разозлилась, что ты меня разбудил! Пароль прежний, ленточный червь!» Но Гарри летел по коридорам и уже через несколько минут сказал горгулье Дамблдора «шоколадные эклеры», и та отскочила, открыв Гарри путь к винтовой лестнице. «Войдите», — ответил на стук Дамблдор. Голос его звучал устало. Гарри толкнул дверь. Перед ним был кабинет Дамблдора, такой же, как и всегда, только... Черное небо за окнами было усыпано звездами. «Силы благие, Гарри!» — изумился Дамблдор. «Чему обязан столь поздним сюрпризом?» «Сэр, я добыл его. Получил от Слизнорта воспоминания». Гарри вытащил стеклянный пузырек и показал его Дамблдору. Миг-другой директор школы казался ошеломленным. Потом лицо его расплылось в широкой улыбке. «Какая потрясающая новость, Гарри! Ах, молодец! Я знал, что ты с этим справишься!» По-видимому, напрочь забыв о позднем часе, Дамблдор торопливо обогнул стол, взял покалеченной рукой пузырек с воспоминаниями Слизнорта и отошел к шкафчику, в котором стоял омут памяти. «Вот теперь, — сказал он, перенеся каменную чашу на стол и вылив в нее содержимое пузырька, — теперь мы наконец-то все увидим. Скорее, Гарри!» Гарри послушно склонился над омутом, почувствовал, как ступни его отрываются от пола. Он снова пролетел сквозь тьму и приземлился в кабинете Горация Слизнорта, каким тот был многие годы назад. Сильно помолодевший Слизнорт с густыми блестящими соломенными волосами и светло-рыжими усами снова сидел в уютном кресле с высокой спинкой. Ноги его покоились на бархатном пуфике, в одной руке он держал винный бокальчик, другой перебирал в коробке засахаренные дольки ананаса. Вокруг сидело с полдюжины мальчиков, среди них Том Реддл, на пальце которого поблескивало золотое кольцо с черным камнем — перстень Марволо. Дамблдор приземлился подле Гарри как раз в тот миг, когда Реддл спросил. — Сэр, а правда ли, что профессор Вилкост уходит в отставку? «Там-там. Если бы я и знал это, то был бы не вправе сказать вам», — ответил Слизнорт, укоризненно поводя покрытым сахарными крошками пальцем, хотя одновременно и подмигивая. Должен признаться, я был бы не прочь выяснить, откуда вы черпаете ваши сведения, юноша. Вам известно больше, чем половине преподавателей. Реддл улыбнулся. Остальные мальчики рассмеялись, бросая на него восхищенные взгляды. «Что до вашей сверхъестественной способности узнавать то, чего вам знать не положено, равно как и до осмотрительной лести, с коей вы обращаетесь к людям, от которых многое зависит. Кстати, спасибо за ананасы. Вы совершенно правы, это мое любимое...» Несколько мальчиков захихикали снова. «Лакомство. С уверенностью предрекаю вам, что лет через 20 вы подниметесь до поста министра магии. Через 15, если так и будете присылать мне ананасы. У меня в министерстве великолепные связи». Том Реддл лишь улыбнулся. Остальные мальчики загоготали. Гарри отметил, что он далеко не самый старший в их компании. Тем не менее, почитается ими за главного. «Не думаю, что политика — мое предназначение, сэр», — сказал Реддл, когда утих смех. «Прежде всего, мое происхождение не из тех, какое необходимо для подобной деятельности?» Двое мальчиков из его окружения обменялись самодовольными ухмылками. Гарри не сомневался, что обоим пришла в голову распространенная в их кругу шуточка, явно относящаяся к тому, о чем они знали или догадывались, к наличию у их предводителя прославленного предка. «Глупости», — ответил Слизнорд. «Яснее ясного, что вы с вашими способностями происходите из славного рода волшебников. Нет, вы далеко пойдете, Том. Я в своих учениках никогда еще не ошибался». Маленькие золотые часы, стоявшие на столе Слизнорта, отзвенели 11. «Батюшки мои, неужто так поздно?» — удивился Слизнорт. «Вам лучше идти, юноша, а то наживете неприятности. Лестрендж! Я рассчитываю получить от вас завтра утром письменную работу, иначе мне придется задержать вас в классе. Но это тоже относится и к вам, Эвери». Мальчики гуськом покидали комнату. Слизнорт выбрался из кресла и перенес пустой бокал на письменный стол. Звук какого-то движения за его спиной заставил Слизнорта обернуться. Посреди кабинета так и стоял Реддл. «Живее, Том. Вы же не хотите, чтобы... вас в неположенное время застали вне спальни. Вы все-таки староста?» «Сэр, я хотел спросить вас кое о чем». «Так спрашивайте, мой мальчик, спрашивайте». «Сэр, я хотел бы знать, что вам известно о крест-стражах». Слизнорд уставился на него, рассеянно поглаживая толстыми пальцами ножку бокала. «Пишите самостоятельную работу по защите от темных искусств, не так ли?» Гарри готов был поспорить, что Слизнорд отлично понимает. К учебе вопрос Реддла никакого отношения не имеет. «Не совсем так, сэр», — ответил Реддл. «Я наткнулся на этот термин, читая кое-что, и не вполне его понял». «Вам пришлось бы приложить изрядные усилия, Том, чтобы найти в Хогвартсе книгу, содержащую подробные сведения о крест-стражах. Эта материя очень темная, темная по-настоящему», — сказал Слизнорд. «Но вам-то, разумеется, известно о них все, сэр. Такой волшебник, как вы... Простите, возможно, вы не имеете права говорить об этом. Просто я понимаю, что если кто и способен о них рассказать, так это вы. Вот и решился спросить». «Проделывает он это просто здорово», — думал Гарри. Колебания, небрежный тон, в меру лести, ни единого перебора ни в чем. Гарри обладал большим опытом выпытывания с помощью лести сведений у тех, кто не желал ими делиться, а потому не мог не признать в увиденном работу настоящего мастера. И готов был с уверенностью сказать, что в этой информации Реддл нуждается очень и очень. Не исключено, что к разговору со Слизнортом он готовился не одну неделю.